Сердечная вера в мир духовный, особенно в духовное, всепросвещающее и всеоживляющее солнце, радует, живи душу, имеющую непорочную совесть. Вера должна доходить до сердечного зрения. Это значит, что душа должна стать как бы выше чувственности, выше телесного мрачного естества своего и проникнуть собою, возможно, чистым зрением сердца в мир духовный. Тут-то ей будет хорошо, тут-то ее истинная жизнь, ее успокоение и радость. Опыт.